Примечание первое. Великий управитель, или Джати-Чати, правая рука фараона, здесь императора. В Древнем Египте аналог визиря. Примечание второе. Время первых договоров, эпоха легенд, которые Реме и эльфы относят появление своих рас на земном плане бытия. Примечание третье. Цератония. Вечно зеленое дерево, известное с древности.